обреченный быть счастливым, сердце стук услышь ты мой. Каждый день проходишь мимо, а я жду так терпеливо, хоть и знаю, что ты мой. Каждый день проходишь мимо, а я жду так терпеливо, потому что знаю, что ты мой. Как сказать, любимый мой, самый главный и родной, что давно живу одним тобой. Долгожданный, сильный мой, самый лучший, золотой, в мире ты один такой. Долгожданный, сильный мой, самый лучший, золотой, в мире ты один такой. Посмотри в глаза мне нежно, растопи же айсберг снежный, без тебя так трудно мне. Одному тебе посильно осчастливить, сделать сильной и расправить крылья мне. Одному тебе посильно осчастливить, сделать сильной и расправить крылья мне. Как сказать, любимый мой, самый главный и родной, что давно живу одним тобой. Долгожданный, сильный мой, самый лучший, золотой, в мире ты один такой. Долгожданный, сильный мой, самый лучший, золотой, в мире ты один такой. Трепет сердце, каждый вздох мой, знай, любимый, о тебе. Ты и горе, ты и счастье, лучик солнца в день ненастный, мои мысли о тебе. Ты и горе, ты и счастье, лучик солнца в день ненастный, мои мысли о тебе. Как сказать, любимый мой, самый главный и родной, что давно живу одним тобой. Долгожданный, сильный мой, самый лучший, золотой, в мире ты один такой. Долгожданный, сильный мой,